Несомненно, что летний сад получил свое название от этого летнего дома. В описываемое время, как мы уже упомянули, летний сад занимал большое пространство. Теперешний Царицын луг тоже входил в него. Этот луг был весь усажен красивыми низкими кустарниками, между которыми извивались широкие дороги для экипажной езды. В саду били фонтаны, шумели каскады. Фруктовая школа сменялась тенистыми крытыми аллеями, цветниками, прудами. От летнего дворца большая деревянная пристань вела на Неву и на фонтанку. Вдоль берега Невы, который был тогда в саду, как нынче берег фонтанки, можно было пройти к почтовому двору, где теперь мраморный дворец. У последнего тоже была большая пристань, перед которой играла по праздникам музыка. В Мазанковом почтовом дворе сначала была открыта виноторговля, где по обычаю голландских городов в полдень играло 12 музыкантов на рожках и трубах. Впоследствии сюда был выписан из Данцига почтмейстер, которому было приказано за деньги кормить и давать помещение приезжающим в Петербург. Бергхольц рассказывает, что в его время на этом почтовом дворе стоять было неудобно, потому что все должны были выбираться оттуда, когда царь давал там празднество. Это случалось нередко зимой и в дурную погоду. Против почтового двора было устроено особенное помещение для приведенного в первый раз в Россию в подарок от персидского шаха слона. Место, где он стоял, называлось «Зверовой двор». Вебер говорит, что его привели в Петербург в апреле 1714 года и прежде всего заставили поклониться до земли перед дворцом. Персиянин, приведший слона, рассказывал, что когда он с ним прибыл в Астрахань, то слон возбудил такое любопытство, что сотни людей провожали его более 40 верст. По смерти слона в этом здании помещался известный готорпский глобус, подаренный Петру галштинским герцогом. В Петербург привезли его с большими затруднениями, так как по огромности его надобно было расчищать новые дороги и вырубать леса, причем многие из рабочих лишились жизни. Глобус имел 7,5 сажень в поперечнике. Внутри его стоял стол и скамья, на которые могли свободно помещаться 12 человек. Глобус приводился в движение механизмом, приделанным к столу. В 1736 году был выстроен новый слоновый двор для присланного из Персии слона. Построен он был на Фонтанке, близ летнего дворца Елизаветы Петровны, нынешний Михайловский замок. До половины 1741 года в нем был только один амбар, но после, в сентябре, были выстроены еще два. Амбары эти стояли, где теперь Михайловский манеж. Об этом слоне имеются сведения, что во время следования его в Петербург зимой 1736 года он остановился на некоторое время в Москве, и тогда по распоряжению кабинета к нему были посланы два зверовщика – персиянин Ага Садык и араб Мершариф, состоявшие при прежнем слоне, дабы он и слон мог к ним признаться так, как и к другим персидским слоновщикам. Кроме означенных лиц, при слоновом дворе находился еще персидский слоновый мастер или слоновый учитель Асатий. На попечение последнего было возложено также лечение и гигиенические прогулки. Прогулки эти не всегда обходились благополучно. На перспективную улицу, по которой водили слона, всегда собиралось много народа смотреть редкого зверя, преимущественно лейб-гвардейских солдат. Зрители вели себя весьма непристойно, смеялись над вожаками, бронили их и даже бросали в них и в слона палками и каменьями. Вследствие этого Ага Садык жаловался своему начальству, что во время провожания слона бросали как в него, так и в слона каменьем и палками и многократно избили. И за той опасностью он уже тому более месяца принужден слона не выводить. Вследствие жалобы был приказ о объявлении обывателям с подпиской о неучинении помешательства слоновщику в провожании слона. На корм слона употреблялось в год сухого тростника 1500 пудов. Пшена сорочинского 136 пудов 35 фунтов. Муки пшеничной 365 пудов. Сахару 27 пудов 36 фунтов 4 золотника. Корицы, кардамону, гвоздики, мушкатных орехов по 7 фунтов 58 золотников. Шафрану 1 фунт 68 золотников. Соли 45 пудов. Виноградного вина 40 ведер. Водки 60 ведер. И так далее. Водка употреблялась для слона лучшего качества. Так раз слоновщик доносил: к удовольствию слона водка неудобна, понеже явилась с пригорью и не крепка. В конце сентября 1741 года прибыло в Петербург от персидского шаха Надира многочисленное посольство с богатыми дарами для двора. В числе подарков приведено 14 слонов, которые 9 октября и помещены во вновь выстроенных амбарах. К прибытию слонов в Петербург с конца августа начались приготовления к принятию их. Так 25 августа столярного дела мастер фон Болес доносил, что Аничковский мост через фонтанную речку находится в немалой ветхости. Настилка на нем во многих местах сгнила и насквозь пробивается, и что надобно заблаговременно починить. Кроме этого моста перемощены и укреплены были следующие: через канал по Немецкой улице близ Зимнего дворца, подъемный близ двора ее высочества Елизаветы Петровны, через речку Мойку против Машкового переулка в Греческую улицу, близ слонового двора, проложенный от ворот до перспективной дороги через грязь, перемощен на 10 сажен. Против слонового двора к речке Фонтанке для прогулки слонам сделана была площадь, которую приказано именовать Слоновую. И для лучшей способности всем слонам ради купания сделать в реку скатом удобный мост. Ранее этого еще комиссия приказывала архитекторам Земцову и Шумахеру обыскать новые удобные для означенной цели места. Последние доносили, что хотя место для слоновых амбаров ими и обыскано, сверхлиговского канала, при бассейне, которое песчано и высоко, сухо и обросло сосновым лесом, но после тщательного обсуждения дела и по совету персидского слонового мастера Асатия, они пришли к убеждению, что на существующем слоновом дворе на Фонтанке для купания слонов вода лучше и здоровее, чем в Лиговском канале, которая известковата и твердость в себе имеет. Позднее, в 1744 году, слоновый двор был все-таки переведен сюда, на угол Невского и Лиговского канала. Урочище это тогда называлось «Пеньки». В царствовании Екатерины II место это носило название уже Старого Егерского двора. Оно было огорожено частоколом, на нем рос лес, и стояли развалившиеся деревянные постройки, носившие при Анне Иоанновне название Волынского двора. Другой загородный Волынский двор был за Фонтанкой, у Обуховского моста. В деревянных покоях этого двора в то время жил командующий охотою полковник фон Трескоу, поступивший на место казненного обер-егермейстера Волынского. О прибытии слонов в Петербург находим описание в Санкт-Петербургских ведомостях 1741 года в номере 80. Вскоре после прибытия слоны начали буйствовать, осердясь между собою о самках, и некоторые из них сорвались и ушли. 16 октября ага Садык донес, что утром три слона сорвались и ушли, из которых двоих вскоре поймали, а третий пошел через сад и изломал деревянную изгородь и прошел на Васильевский остров, и там изломал чухонскую деревню, и только здесь был пойман. Другим упущением представляется также отсутствие правильного надзора за служителями при слоновых амбарах, в особенности же за истопниками, от небрежности которых в одно время едва не произошел пожар. Где теперь стоят павловские казармы? В 1721 году стоял каменный дом, в котором жил герцог Галштинский, женившийся впоследствии на старшей дочери императора Петра Анне. Здесь после жила Елисавета и с ней Разумовский. Рядом с этим домом жил известный составитель воинского устава генерал Вейде. Невдалеке отсюда, на углу, стояла казенная аптека. От нее шел на мойку переулок, удержавший и по сейчас название Аптекарского. Среди этого переулка стоит уже лет 70 массивная гранитная глыба, некогда назначавшаяся для изваяния апостола Петра по рисунку Мартуса на площадь к Казанскому собору. Из старинных домов, уцелевших по настоящее время в этой улице, существует дом Апраксина, теперь графа Игнатьева. Этот дом в начале царствования Елисаветы принадлежал графу Лестоку. Но когда последний был сослан в Сибирь, дом достался осудившему его фельдмаршалу Апраксину. На плане Елисаветинского Петербурга видно, что в то время существовал уничтоженный теперь Красный канал, шедший от того канала, который проведен вдоль сада Михайловского дворца и соединяет мойку с фонтанкою. Красный канал протекал мимо линии, где теперь павловские казармы. Дом Игнатьева и Горяйнова, бывший Афросимова, вплоть до Невы, параллельно с каналом Лебяжьим и Фонтанкою. От него загибался теперь тоже уничтоженный бассейн или рукав на месте, которое находится между фасом дома Громова, выходящим к линии Миллионной, и фасом павловских казарм, выходящим к противоположной стороне той же улицы. Бассейн отделял дом бывшей графа Скавронского, теперь Громова, от дома Апраксина, стоящего недалеке фасадом на Царицын луг. Этот бассейн при Елизавете был самым аристократическим местом в Петербурге. Здесь, в палатах графа Скавронского, квартировало английское посольство. В нижнем этаже палат жил король Станислав Понятовский в качестве секретаря английского посольства, когда пользовался особенной благосклонностью великой княгини Екатерины Алексеевны. В доме же Апраксина помещалось французское посольство. Из лучших домов вблизи Красного канала были известны дом Петра Машкова, бывшего домашнего расходчика при дворе Екатерины I, по имени которого до сих пор еще известен Машков переулок. Затем дома корабельных мастеров Гаврилы Меньшикова и Пальчикова. Филипп Пальчиков известен как строитель церкви Вознесения Господня. Из домов каменных, стоявших близ этого места, остался по сейчас один на Миллионной улице с четырьмя колоннами из черного с белыми полосками мрамора, привезенного из северной части Карелии, взятого из церковной земли Рускеале. Дом этот был построен по плану академика Крафта, известного строителя ледяного дома, для брата-временщика Густава Берона. Дом по постройке считался самым красивейшим в Петербурге. На него приезжали любоваться издалека. Из этого дома в ночь на 9 ноября 1740 года Густав Берон был взят Манштейном и отвезен в Шлиссельбург. Измайловский караул, находившийся при доме в ночь его арестования, долго не хотел выдавать Манштейну своего любимого командира. Густав Берон душевными качествами не походил ни на которого из своих братьев. Он казался только грубым, но был добр, снисходителен, щедр, принадлежал к числу храбрейших генералов и добросовестнейших начальников своего времени. Дом Берона по настоящее время удержал свою прежнюю форму с колоннами. Лет 10 тому назад он принадлежал Потемкину, теперь Игнатьеву.